Все, что сберечь мне удалось, надежды, веры и любви, в одну молитву все слилось. Переживи, переживи. 8 апреля 1856 года.